мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня, ребята, выучим с вами новый золотой стих, который записан в 118-м псалме, 162-м стихе. «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». И рассказ на эту тему вы услышите сегодня, а называется он «Мэри Джонс». Джонс была единственным ребенком ткача, который жил в низенькой избушке в деревне Валлисе. Яков Джонс и его жена были простые, верные христиане. И с самого нежного возраста Мэри узнала, сидя на коленях своей матери, многие библейские рассказы, которые очаровывали ее. Несмотря на свою молодость, она также охотно посещала вместе с родителями церковь и собрания, где можно было слышать объяснение Священного Писания. В то время далеко не в каждом доме можно было найти Библию. Даже и зажиточные люди с трудом могли ее достать, потому что тогда еще мало было Библий на валлийском языке. Трогательно было видеть, с каким рвением пользовалась маленькая Мэри каждым случаем, чтобы побольше узнать из Библии. «Мама!» — сказала она однажды по возвращении из одного собрания. «Почему у нас в доме нет Библии?» «Потому что Библии очень редки, дитя мое, и потому что мы слишком бедны, чтобы купить ее. Ремесло ткача очень почетное, но оно мало приносит барыша. Мы счастливы уже тогда, когда у нас есть деньги на пропитание. Это правда, дитя мое, что очень важно иметь Библию. Но еще важнее исполнять то, что нам уже известно из Библии. Если мы в этом верны, то наш Божественный Учитель позаботится о том, чтобы мы больше узнали о Его воле. Мы же должны терпеливо ждать этого времени». ты так долго ждала, мама, что уже привыкла к тому, а мне это труднее. Каждый раз, когда я услышу какое-нибудь место из Библии, мне хочется узнать больше, чем я знаю». Уметь читать и иметь Библию – это было заветнейшим желанием 8-летней девочки. Но казалось невозможным, чтобы это желание когда-нибудь осуществилось. Не было ни одной школы для бедных в этой отдаленной стране. Родители Мэри были слишком бедные, чтобы дать ей возможность учиться. Отец и мать были заняты своим ремеслом. И большая часть забот по домашнему хозяйству лежала на ребенке. В том возрасте, когда другие дети учат уроки или играют в куклы, рассматривают книжки с картинками, она мыла, чистила, убирала и иногда даже ткала. Мэри кормила курей, она же заботилась и о пчелах. Когда она заканчивала самые нужные дела, то садилась зимой возле огня, а летом у двери и зашивала платье. Причем пела старинную валлийскую мелодию или повторяла изречения из Библии, которые она своей детской памятью быстро схватывала и надолго удерживала. Малым стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, но верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, но верно служу, как учитель учил. Хоть я в уголке незаметно живу. Два года прошли без того, чтобы предвиделась малейшая возможность к осуществлению заветного желания ребенка. Но вот однажды вечером Яков вернулся из деревни, отстоящей на четверть часа ходьбы от их жилища, куда он ходил продать холст, сотканный за последние месяцы. Он ходил почти весь день, но не казался утомленным. Радость сияла в его глазах. С улыбкой на устах вошел он в комнату и сел на свое обычное место у огня. Острый взгляд, который всегда замечал малейшую перемену в чертах лица отца, поспешила к нему навстречу и с любопытством смотрела на отца. «Что такое, папа?» спросила она, и ее чудные глубокие глаза как бы старались читать по глазам. «Ты, наверное, хочешь нам сообщить что-нибудь приятное?» «Ах ты, маленькая прозорливица!» — сказал отец, смеясь и сажая свою дочурку к себе на колени. «Подумаешь, как умна, что догадывается наперед, что отец хочет сказать!» «Это меня касается?» — спросила Мэри, поглаживая ручкой лицо отца. «Да, это касается тебя, моя дочурка, и твоей мамы, и меня». «Что бы это могло быть?» — спросила она тихим голосом. «Что же это такое?» — спросила госпожа Джонс. «Ладно, что ты скажешь, моя милая женушка, если наша дочка сделается ученой особой, которая будет уметь читать, писать, считать и еще знать разные другие вещи, которых ее родители никогда не знали?» «Ах, папа!» «Сколько раз мы еще услышим этот возглас? Ах, папа!» — сказал он, смеясь. — Я подумал, что ты будешь довольна, а может быть, я ошибся? — Довольна ли я, папа? Ах, да, очень довольна, потому что я, наконец, могу изучить Библию. — Но, — прошептала она, — может быть, маме нельзя будет обойтись без меня? — Обойтись без меня? — сказала госпожа Джонс. — Да, дитя мое, я обойдусь. Конечно, мне будет трудно одной все делать без правой руки моей. Но для твоего блага, моя милая доченька, я бы еще больше на себя взяла. — Моя милая, хорошая мамочка! — воскликнула Мэри, обнимая мать и покрывая ее поцелуями. «Но я не хочу, чтобы ты слишком много работала и утомлялась. Я буду на час или два раньше вставать и все делать за тебя, что только могу, прежде чем идти в школу». Девочка вернулась к своей работе, а сердечко ее прыгало от радости. Состоялось открытие школы. Так как Мэри очень желала учиться, то учение доставляло ей много радости. То, что другие с трудом заучивали, ей давалось легко. Она прикладывала столько старания и внимания, что шла впереди класса и очень быстро научилась читать и писать. По мере того, как развивался ее ум, сердце и практический смысл также не отставали. Госпожа Джонс не могла пожаловаться, чтобы ее хозяйство страдало от учения дочери. Девочка рано вставала, все делала до завтрака, а потом еще и помогала своей маме по возвращении из школы. А себе оставляла только необходимое время для приготовления уроков на следующий день. В школе она всех любила благодаря своему хорошему характеру и рвению. Она готова была всем прийти на помощь. Ни одна школьница не могла превзойти ее в усердии. Открытие воскресной школы также не задержалось. Мэри и там заняла место, с первого же дня проявила интерес к обучению, желание скорее многому научиться. Однажды вечером, после собрания, в ту минуту, когда госпожа Ивинс, хозяйка фермы в деревне, хорошая знакомая семьи Джонс, собиралась уходить, почувствовала, как чья-то рука легла на ее руку и услышала хорошо знакомый голос, который говорил: «Извините, пожалуйста, госпожа Ивинс, могу я у вас о чем-то попросить?» «Конечно, моя милая, а что тебе надо?» «Помните, 2 года тому назад вы были так добры, что обещали мне позволить прийти к вам на ферму, чтобы почитать из вашей Библии. Ах, да, помню, конечно. Отлично помню. А разве ты уже можешь читать? Да, я могу. И хожу также в воскресную школу, где мне задают уроки. А если вы мне позволите раз в неделю, ну, хотя бы в субботу, когда я посвободнее, приходить к вам на ферму, то я буду вам очень благодарна. Ах, моя милая, не за что. Приходи, приходи, когда захочешь. Я буду ждать тебя в эту субботу. В следующую субботу Мэри с радостным сердцем пустилась в путь. Ей нужно было идти около часу, но дорога казалась ей очень короткой. Когда она пришла, ее встретили очень приветливо. «Обогрейся сперва», — сказала ей госпожа Ивенс, «а потом иди в гостиную читать Библию. Есть у тебя карандаш и бумага, чтобы выписывать себе что-нибудь?» «Да, спасибо», — ответила Мэри. Несколько минут она погрелась у огня, а потом ее провели в гостиную, где она увидела лежащее на столе сокровище. Вся дрожа от волнения и радости, Мэри первый раз в жизни очутилась наедине с Библией. Она медленно раскрыла пятую главу Евангелия от Иоанна, и ее глаза упали на стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Девочка воскликнула: «Да, я буду послушна, я буду искать и исследовать Писание, как только могу. Ах, если бы у меня была своя собственная Библия!» Приготовив уроки к следующему дню, Мэри простилась с гостеприимными хозяевами и направилась домой. Сердце ее было наполнено одной мыслью: «Мне надо иметь свою Библию!» Идя по дороге, она громко повторяла: «Да, я должна ее добыть, хотя бы даже мне пришлось в течение 10 лет собирать по одной монете». Настало Рождество, а с ним вместе и каникулы для Мэри и ее подруг. Только девчушка сожалела о таком перерыве. Не оставляя своей работы по хозяйству, она нашла возможность время от времени помогать соседям, чтобы таким образом заработать несколько монет. У этого бедного народа были в употреблении только медные деньги. Но где нужно было присмотреть за ребенком, пока мать стирала, где набрать сухих щепок и сучьев, где заштопать старую одежду для какой-нибудь бедной матери, которая была перегружена работой, потому что была счастлива заплатить несколько копеек за починку. Каждая копейка откладывалась в копилку, которую сделал отец. Эта копилка стояла на подоконнике, но так, чтобы Мэри сама могла достать до нее. И каждый раз, когда она пускала в нее несколько копеек, сердце наполнялось радостью. Она рассчитывала, сколько нужно еще, чтобы все эти копейки составили сумму, необходимую для покупки Библии. В это время госпожа Ивенс, которая знала о желании Мэри, решила прийти ей на помощь, подарив одного петуха и двух куриц. Бедная девочка не находила слов, чтобы выразить свою благодарность и радость. «Дорогое дитя мое, — сказала ей госпожа Ивинс, — я хочу помочь тебе приобрести Библию, потому что люблю тебя и счастлива, когда могу тебя порадовать. Когда мои курочки начнут весной нестись, ты можешь продавать яйца, которые будут твоей собственностью. Тогда ты заработаешь деньги, и уже я знаю, на что ты их употребишь», — прибавила она, улыбаясь. Однако первая серебряная монетка попала в копилку прежде, нежели куры начали снестись. Об этом маленьком заработке мы непременно должны вам рассказать. Однажды вечером Мэри возвращалась из соседней деревни, куда ее послал отец. И вдруг наступила на что-то твердое, лежащее на дороге. Нагнувшись, она подняла большой кожаный кошелек. Пока она себя спрашивала, кому бы могло принадлежать это сокровище, подошел человек, который медленно двигался и, казалось, что-то искал. Это был брат госпожи Ивинс, фермер. Он обратился к Мэри и очень печальным голосом сказал: «Здравствуй, Мэри. Возвращаясь с рынка, я потерял свой кошелек и...» «Вот кошелек!» — воскликнула девочка. «Я как раз нашла его. Не ваш ли это?» «Да, моя милая девочка. О, как я тебе благодарен! Ну, подожди!» Прибавил он, видя, что Мэри хочет продолжить свой путь. «Я должен тебе дать маленькую безделушку в награду, или, вернее сказать, в благодарность». Он подал Мэри серебряную монету. Осчастливленная, она побежала домой и бросила эту монету в копилку, где ей надлежало много лет лежать сохраненно подле многих медяшек. Когда кончились рождественские каникулы, Мэри возобновила занятия в школе, и свои ежедневные посещения фермы, где изучала Библию и готовилась к воскресной школе. Прошли недели, и ее касса не обогатилась ни одной копеечкой. Ей случалось по субботам возвращаться довольно поздно, и мама начинала беспокоиться, потому что Мэри шла пешком, а дорога, которая днем была вполне благоприятной, ночью становилась затруднительной и даже небезопасной, особенно зимой, когда ночь так рано наступала. Однажды вечером мать и отец Мэри сидели в ожидании дочери. На старинных часах уже пробило 8. Никогда еще девочка не возвращалась так поздно. В трубе завывал ветер. «Что-то долго нет Мэри», — сказала мать, прервав молчание. «Темно, как в могиле. Она очень запоздала, не случилось ли с ней чего-либо?» Женщина встала, открыла дверь и прислушалась. Ничего, кроме завывания ветра. «Не волнуйся, милая жена», — сказал ей отец. «Когда наша дочь делает доброе дело, то ангел-хранитель будет охранять вхождение и выход ее». В эту минуту послышались легкие шаги. И Мэри вошла, запыхавшись от быстрой ходьбы, с глазами, сияющими радостью, которая сейчас же отразилась и на лицах ее родителей. «Ну, дитя мое, чему ты сегодня научилась?» — спросил отец. «Знаешь ли свой урок к воскресенью?» «Да, папа, и какой это чудный урок! Этот урок и госпожа Ивенс меня задержали». «Как так?» — спросила мать. «Мы уже стали беспокоиться, что тебя так долго нет». «Не надо было беспокоиться, милая мамочка. Бог знал, что я делаю, и Он хранит нас от всякого зла. О, папа, чем больше я читаю Библию, тем больше я хочу узнать о Господе. Я не успокоюсь, пока не приобрету Библию. А пока я принесла большую часть Библии госпожи Ивенс». «Мэри, что ты говоришь? Ты не могла этого сделать!» — воскликнул отец с испугом. «Я говорю о том, что принесла в своей в голове и в сердце, мои милые родители», — сказала девочка. «Какая же это часть?» — спросил отец. 7 глава Евангелия от Матфея. Урок был задан до 12 стиха, но он был так легок и прекрасен, что я не остановилась на этом и выучила всю главу. Если вы хотите, я вам расскажу ее». Отец остановил свой станок и сел в углу очага. Мать взяла свое вязание, а Мэри, которая сидела на стуле, рассказывала всю главу от начала до конца, не запинаясь, и таким тоном, который показывал, как хорошо она понимала и ценила то, что говорила. «Милая жена», — сказал отец своей супруге, когда девочка пошла спать, — «наша дочь не умрет, не совершив чего-либо великого для Господа. Когда она произнесла стих 7, просите, и дастся вам, я видел, как блестели ее глаза, как пылали ее щеки. И я понял, что она приобрела из Библии. Я уверен, что она больше молится о приобретении собственной Библии, чем мы предполагаем. И когда-нибудь она будет услышана. Да, у нашей девочки будет своя Библия». Прошло 6 лет с тех пор, как Мэри Джонс положила первую серебряную монету в свою копилку. 6 лет работы, настойчивости и терпеливого ожидания. И вот однажды в субботу вечером, возвращаясь с фермы, молодая девушка бросилась к своим родителям с такой радостью, которую она едва могла сдержать. «Мама, папа, — воскликнула она. «Посмотрите, госпожа Ивин сосчитала, что она мне должна. Оказалось, гораздо больше, чем я ожидала. И теперь у меня довольно денег, чтобы купить Библию. Я так счастлива, что мне просто не верится». Отец оставил свою работу и протянул обе руки к дочери, говоря: «Да, слава Богу! Это Он вложил тебе в сердце это желание. Он же дал тебе терпение и мужество работать до тех пор, пока не осуществится твое сердечное желание». Он ласково положил свою руку на голову дочери и проговорил тихонько: «И ты будешь благословенна». «Ну, скажи мне, дорогой папа», — продолжала она после минутного молчания, — «где я могу купить Библию? Ни здесь, ни в городе их нету». «Право, не знаю, не знаю, Мэри, но это тебе подскажет наш пастор. Ты можешь пойти к нему завтра утром и спросить». Отправилась к пастору и задала ему этот вопрос, ведь он имел для нее такое огромное значение. Пастор ответил, что нигде нельзя найти Библию в переводе на валлийском наречии, кроме как в соседнем городе, у одного знакомого пастора. Он прибавил еще к этому, что все Библии, приобретенные господином Чарльзом в Лондоне, могут быть уже проданы или обещаны. Это было совсем неутешительно, и Мэри вернулась домой в огорчении. Но ее надежда все-таки не исчезла. Она хотела пойти в этот соседний город и узнать, нет ли у господина Чарльза еще одной Библии для нее. Расстояние, отделявшее ее от этого города, было очень большое. А дорогу она еще не знала. Никогда не видела она и господина, известность которого даже немного пугала ее. Но все препятствия не поколебали ее твердого решения. Родители сперва не хотели пускать дочь одну пешком в такой далекий путь, но потом уступили ее просьбам. Это было весною 1800 года. День обещал быть прекрасным. Рано с рассветом встала Мэри с необычной серьезностью. Разве это не было для девушки давно желанный и долгожданный день? Она положила в дорожный мешок свою единственную пару башмаков, слишком дорогих, чтобы идти в них целые сутки, которые собиралась надеть только при входе в город. Несмотря на ранний час, родители уже встали. Они хотели вместе с нею позавтракать и поручить ее Божьему попечению. Подкрепленная и ободренная таким образом, Мэри обняла своих родителей и вышла из дому с первыми лучами солнца. Ее босые ноги легко ступали по земле. С поднятой головой, блестящими глазами, свежими красками здоровья на загорелых щеках шла она все дальше, радостно улыбаясь окружавшим ее картинам прекрасного весеннего утра. Никогда еще все вокруг не казалось таким прекрасным. Старый холм, казалось, посылал свое благоволение. Солнце ей улыбалось, и белка, поспешно взбиравшаяся на дерево, приостановилась на минуточку и посмотрела на Мэри, как бы говоря: «Доброе утро, Мэри! Доброго пути!» К полудню наша путешественница остановилась, чтобы присесть немножко, подкрепиться пищей, которую мать положила в мешок. Потом, после получасового отдыха, опять пустилась в путь. Дорога была пыльная, солнце сильно жгло, но мужественная девушка бодро шла своей дорогой и не обращала внимания на то, что ее ноги были изранены. Голова горела, и чувствовалась усталость. Путь продолжался без перерыва, если не считать того, что один добрый крестьянин предложил ей выпить молока. По прибытии в большой город Мэри отправилась в указанный пастором дом Давида Эдвардса, весьма одаренного проповедника. Он принял ее очень сердечно, спросил о причине долгого путешествия и сказал, что теперь время уже слишком позднее, чтобы видеть господина пастора. Нельзя было идти с ним, говорить, потому что он имеет обыкновение очень рано вставать. Но, прибавил добрый человек, видя разочарование на лице своей собеседницы, ты останешься здесь на одну ночь, а завтра утром мы вместе пойдем к господину, как только увидим свет в его рабочей комнате. Ты успеешь изложить ему свое желание, и до наступления ночи можешь возвращаться домой. Мэри с радостью приняла предложенное ей гостеприимство. После скромного ужина ее отвели в комнату, где она должна была провести ночь. Сказав одну главу из Библии, она помолилась. Потом легла в постель, утомленная телом и душой, но с уверенностью, что тот, который вел ее до сих пор, исполнит также и горячее желание ее сердца. Ее глубокий сон ничем не прерывался. Приветливый хозяин постучал в дверь при первом появлении солнечных лучей. «Вставай, дитя мое! Господин пастор, должно быть, уже за работой. Вставай, вставай!» Мэри вскочила с постели и протерла глаза. Желанный миг, которого она так долго ждала, наконец настал. Сердце ее сильно билось, пока она одевалась. Она села на постель, повторила 22-й псалом, и пока повторяла, почувствовала себя действительно под защитой пастыря, который преисполнен любви к ней. Когда Мэри была готова, она отправилась вместе с Давидом к дому пастора. «У него в комнате свет», — сказал добрый проповедник. «Наш пастор уже за работой. Едва ли есть подобный ему. Мир был бы лучше, если бы больше было таких людей, как он». Мэри не отвечала. Она дрожала от возбуждения, когда они постучались в дверь. Ответа не последовало, но послышались шаги в комнате. Дверь отворилась, и перед ними стоял пастор. «Доброе утро, мой друг! Что привело вас сюда в такой ранний час? Войдите, войдите!» Сказал он своим сердечным голосом, который все так любили. Старый проповедник и господин пастор обменялись несколькими словами, и затем он пригласил войти и Мэри. «Ну, дитя мое, не бойся, расскажи мне твои истории и скажи, что привело тебя сюда?» Мэри сперва с некоторой боязнью, собрав все мужество, отвечала на вопросы пастора. Она говорила о своих родителях, о своей родной деревне, о желании, которое у нее было с самого детства, иметь Библию, о долгих годах, когда она откладывала свои скудные заработки, чтобы купить Библию, и в заключении сказала, что теперь у нее в руках есть нужная сумма. Господин пастор задал ей несколько вопросов, чтобы узнать, как далеко простираются ее познания в Священном Писании, и был поражен ясностью ее ответов. Он видел, что она изучила ту книгу, которую так любила. Девушка рассказала о своих посещениях фермы, о том, как она благодаря любезности фермера и его жены могла готовиться к урокам для воскресной школы, и как она достигла того, что многие места Священного Писания знает наизусть. Чем больше она рассказывала, тем лучше мог понять пастор, сколько мужества, терпения, энергии и веры нужно было, чтобы столько лет ожидать и добиваться возможности приобрести себе благословенное сокровище. Но в то же время выражение его лица становилось все серьезнее, и, обращаясь к проповеднику, он сказал грустным голосом: «Мне, правда, очень жаль, что это милое дитя сделало такое длинное путешествие, чтобы купить Библию, а я не в состоянии дать ей таковую. Библии на валийском наречии, которые я получил в прошлом году из Лондона, все проданы, а экземпляры, которые остались, обещаны друзьям, и я не смею их отдать». Просто невероятно, что общество, которое до сих пор присылало Библии, теперь отказывается их печатать на валийском наречии. Я не знаю, что мне в будущем и делать. До сих пор большие глаза Мэри, полные надежды и упования, были устремлены на пастора. Но пока он говорил с проповедником, она заметила его грустное выражение – и сейчас же догадалась, что заключалось в его словах, хотя и не могла их понять. Комната, где она находилась, как будто сразу потемнела. И, опустившись на стул, она закрыла лицо руками и разразилась громким плачем. «Все кончено», — сказала она себе, — «и все было напрасно, молитвы, упование, работа, ожидание, сбережение в течение 6 долгих лет, тяжелый путь босиком. Все оказалось ненужным, как раз в ту минуту, когда я думала, что вот уже вступаю во владение такого ожидаемого сокровища. Все кончено, все напрасно». И ее бедная маленькая головка склонялась все ниже и ниже, а руки уже не могли скрыть лившихся по щекам слез. В течение нескольких минут только рыдания бедной девушки нарушали тишину. Но эти рыдания были для доброго пастора понятной и захватывающей проповедью. Наконец он поднялся, положил руку на склоненную голову девушку и сказал взволнованным голосом: «Я вижу, милое дитя мое, что ты должна иметь Библию. Как бы мне ни было трудно достать ее для тебя, мне невозможно тебе отказать». Внезапный переворот, который... который произвели на Мэри эти слова, был так силен, что она не могла говорить. Но девушка подняла на пастора глаза, полные в одно и то же время и слез, и радости. В них отразились и величайшее счастье, и живейшая благодарность. У доброго пастора на глазах тоже появились слезы. Он открыл шкаф и вынул оттуда Библию. Вновь положив руку на голову девушки, он передал ей книгу и сказал: «Как ты счастлива получить эту Библию, милое дитя! Так и я не менее счастлив дать ее тебе. Читай ее часто, думай над ней серьезно и проводи евангельское учение в жизнь». Пока Мэри лила слезы радости и благодарности, господин пастор сказал старому проповеднику: «Этот вид не растрогает ли самое жестокое сердце? Эта девушка такая молодая, такая бедная, такая понятливая, так хорошо знающая Писание, пришла пешком, чтобы получить Библию. С сегодняшнего дня я не успокоюсь, пока не найду средств, чтобы удовлетворить недостаток моей страны, которая громко взывает о Слове Божьем». Через полчаса, позавтракавши вместе с Давидом Эдвардсом, Мэри направилась домой. Небо было пасмурно, лил дождь. Но она этого не замечала. Ее сердце было полно солнечного света, и те, которые с ней встречались, удивлялись, почему она идет с таким радостным лицом. А она крепко прижимала к груди так трудно доставшуюся ей Библию. В этот вечер Яков Джонс и его жена поджидали свою Мэри к ужину. Как-то она дошла, достигла ли цели, есть ли у нее Библия? Эти вопросы вертелись у озабоченных родителей, когда она прислушивалась к малейшему шуму. Наконец, можно было различить легкие шаги. Дверь отворилась, и появилась Мэри, усталая, запыленная, но с лицом, сияющим счастьем. Родители открыли объятия, чтобы принять свою любимую дочь, и, прижимая ее к груди, мать спросила: «Все ли благополучно?» «Все, милая мамочка, все благополучно, у меня есть своя собственная Библия, слава Господу!» Часто случается, особенно в молодости, что какая-нибудь вещь, которой долго и с трудом добиваешься, позднее, когда ее имеешь, уже не так интересна. И ты к ней охладеваешь. Но не так было с Мэри Джонс. Библия, для приобретения которой она столько работала, молилась, плакала и ждала, становилась ей с каждым днем все дороже. И она старалась ее не только лучше изучать, но осуществлять учение. Святые истины, которые проникали ей в сердце, были драгоценным семенем, которые, падая на добрую почву, приносили плоды. А иное сердце все больше предавалось Господу. Все легче становились ей ежедневные ее обязанности, потому что она исполняла их ради него. Господин пастор, как мы уже говорили, был сильно захвачен этим событием. История Мэри Джонс и ее стараний, чтобы получить Библию, сильно взволновали его дух, и с тех пор он был занят мыслью, что сделать, чтобы снабдить Валлис должным количеством Библии. В течение зимы 1802 года он отправился в Лондон и принял участие в совещании некоторых членов общества по распространению Священного Писания. Приглашенный на заседание комитета, он горячо говорил о нуждах Валлиса, жаловался на недостаток Библии, который там ощущался, и рассказал историю нашей молодой приятельницы. Слушатели господина, пастора, были глубоко взволнованы. И это волнение возросло еще более, когда один из секретарей комитета, Иосиф Гуд, воскликнул со вспыхнувшим воодушевлением: «Несомненно, господин пастор, должно основаться общество по распространению Священного Писания. Но если уж основывать его для Валлиса, то почему и не для всего мира?» Эта чудная мысль нашла отклик во многих сердцах. И после 2 лет усердного приготовления в марте 1804 года было основано британское и иностранное библейское общество. При Господнем содействии, благодаря его осуществлению, Библия действительно проникла во все страны, и мы с раннего возраста имеем возможность ею пользоваться. Будет ли это преувеличением, если мы скажем, что обязаны этим отчасти вере, терпению и мужеству Мэри Джонс? Дорогие ребята, имеете ли вы сколько-нибудь ее любви к Священному Писанию и хоть часть ее стремления изучать Писание и осуществлять? Дал бы Бог это каждому из вас. Дорогие ребята, и еще раз повторим наш новый золотой стих. Псалом 118, 162 стих. «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Нас. друг, не медли, о, скорее реши, есть перед тобою два пути. Избери, каким тебе идти, наш совет тернистым ты пойди. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть. О, решись же, иди, мой друг, за Христом, а вскоре наш Иисус сам придет во славе неземной, чтобы верных взять к себе домой. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом. Будем петь о том, как любишь нас, чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92 123, Портленд, Орегон 97-292. До свидания. Житейский быт, им много смущения, и солзите зима, с деда и до тога. Самочи Иисус, тиси мой утешитель, самочи мож разбрать, мой топор на сердце. Сатана-то не спит, и как лыв той река, сердце, да ограби рани, самочи Иисус, тиси мой утешитель, самочи мож разбра, мой то болно сердце. Колку пыть в солзи, еле теми обляну, колко ноши молба, вишь да мутренний зрач, самочи Иисус, тиси мой утешитель, самочи мож разбрать, мой то горну сердце. и разбирам то газ, че молитви течу ваш, и вощак во нефтях, за победа то газ, самоти Иисус, тиси мой утешитель, самоти мощ разбра. Самочи Иисус, тиси мой утешитель, самоти мощь разбра, мой то Бог на сердце.